Глава 28. «Ничего, я не собираюсь продавать. Пусть Хэл Коркорен не возводит на меня напраслину. Если на нашей земле нашли нефть, я хочу, чтобы участок достался моей доченьке и внукам». Таннер и Лидия расположились в тесной гостиной одноэтажного домика Эдит Келли на третьей западной улице, почти у самой городской черты Айду. Допотопный вентилятор медленно гонял горячий воздух под низким потолком, не слишком эффективно спасая от полуденного зноя, который с каждым днем все сильнее накрывал город. Лидия пожалела, что надела вельветовые брюки для поездки на велосипеде. В легком сарафане ей было бы сейчас гораздо комфортнее. Зато сама миссис Келли не только не страдала от жары, а наоборот обернула свои костлявые плечи, вязаные шалью. «Когда уехала Кристи?» — спросила она пожилую женщину, с удивлением подумав, что на самом деле миссис Келли, скорее всего, ее ровесница, может, не намного старше, но выглядела она глубокой старухой. Поседевшие волосы, заколотые в пучок, узловатые руки с голубым переплетением вен, осунувшееся лицо и частично отсутствующие зубы добавляли еще лет 15 к реальному возрасту женщины. «Весной 54-го», — ответила та. «Месяцем раньше уехала ее школьная подружка Ханна Поттер. Махнула куда-то на юг работать в ресторане. Все писала ей, хвасталась, как замечательно устроилась. Я вначале решила, что моя Кристи поехала к ней. Они с Ханной с детства мечтали, как уедут в большой город и станут знаменитыми. Будут работать манекенщицами или поступят в какой-нибудь театр на Бродвее. Хорошо, что со временем эта дурь из них вышла. Ханна писала матери, 6 лет назад она вышла замуж и сразу родила тройню. А кто еще уехал в том году? Дайте подумать. Роза Томпсон, Сара Локвуд, а через пару лет и ее младшая сестра Саманта. Джема Мэйхью, я уже всех не упомню, хоть все эти девчушки учились у меня. Я вела домоводство в средней школе, пока силы были. Сердце у меня стало сдавать, дорогая. А почему вы спрашиваете? Это правда, что ваша дочь встречалась с Мэтью Дилейни? Да, несколько лет еще, со старших классов школы. Хотя я с самого начала говорила, что ничего хорошего из этого не выйдет. Моя девочка не его уровня. Прости, Господь, что говорю так о своей доченьке, но Кристи всегда была очень хорошенькой, но глуповатой. Уж кому знать, как не матери. Посмотрите на мою девочку. Миссис Келли показала на комод, который явно был великоват для этой гостиной. Вся его поверхность была заставлена какими-то безделушками, фарфоровыми статуэтками и вазочками с искусственными цветами, а между ними были впихнуты рамки с фотографиями улыбающейся юной девушки. У Кристи Келли были густые светлые волосы, заплетенные в косу или забранные ободом, очаровательная, хотя и немного смущенная улыбка и ямочки на щеках. «Ваша дочь и правда красавица», — подтвердила Лидия. Таннер бросил на женщину раздраженный взгляд, заявив, что у него совсем нет времени, поскольку у него еще много дел и запланированных интервью, а ночевать в этом городишке он определенно не собирается. Журналист явно не проникся девизом «Майду». Лидия поблагодарила Таннера и сказала, что сама доберется до своего велосипеда. «Мэтт только развлекался с Кристи, как я всегда и думала», — продолжила миссис Келли, когда за журналистом закрылась дверь. «Нет, не думайте ничего дурного. Моя девочка всегда была очень скромной. Не то что нынешние девицы, которые уже в 15 лет прыгают к парням на заднее сиденье машины, чтобы вытворять там всякие глупости. Она дождалась, пока он закончит учебу, вбила себе в голову, что Мэтт обязательно сделает ей предложение. Он и правда гулял с Кристи еще где-то с год, когда вернулся из колледжа, а однажды просто взял и испарился. Сказал брату, что ему стало скучно в Айду, а с моей девочкой даже не объяснился. Слава богу, Филипп встал на сторону Кристи. Он всегда был порядочным молодым человеком, настоящим джентльменом. Каким образом он встал на ее сторону? Поддержал Кристи. Сказал, что она достойна лучшего парня, чем Мэтт, и что она может продолжить учебу, хотя бы получить школьный аттестат, Ведь она так и не доучилась. Я сколько лет ей это твердила. Моя девочка только отмахивалась. А вот Филиппа дела и не послушалась. Он даже стал для нее подбирать книги, представляете? Понятно. Мистер Уайток сказал, что в последний год перед отъездом часто видел Кристи с книгой в руках. Да, замечательный человек, Филипп. Недаром его уже второй раз переизбирают на должность мэра. Мне даже казалось, что у них с Кристи могло что-то получиться серьезное. Но ведь мистер Делэйни намного старше. И вовсе не намного. Кристи было 20, а Филиппу 33. Вполне молодой мужчина. Он давно овдовел и сам воспитывал дочку-подростка. Кристи отлично поладила с Тори. Даже после того, как моя дочь уехала, Тори еще несколько лет приходила, помогала мне по хозяйству, пока сама не уехала. Аж в Германию, представляете? Мой покойный супруг, мистер Келли, там воевал. А теперь надо же, американцы сами едут туда работать. Кто бы мог подумать? Все наши дети вылетели из гнезда. У вас есть дети, дорогая? Двое сыновей. И они тоже живут в других городах. Тогда вы меня понимаете. С одной стороны, я рада, что у моей девочки все сложилось хорошо. Но с другой, мне бы хотелось обнять ее после стольких лет. Может, если все получится с нефтяной концессией, Кристи с мужем и вернутся? Значит, вы знаете про идею мистера Делэйни самим добывать нефть? Конечно. Филипп сам пришел и все мне рассказал. Он знает, что у меня слабое здоровье, и я не смогу выдержать заседание городского совета. Тут, Вайду, мы все заботимся друг о друге. Вы сказали, что у Кристи с Делэйни что-то могло получиться. Он как-то обозначил свои намерения? Сделал предложение? Ох, я была бы этому рада. Мне казалось, что все к тому идет. Ведь материнское сердце всегда чует. Филипп всегда вел себя достойно. Возил меня и Кристи на своей роскошной машине в Тиффин за покупками. Иногда возил Кристи в кино. Но мне казалось, глупая девчонка все еще с ума сходила по Мэтту. Филипп дал ей его адрес в Чикаго, куда он переехал, и она продолжила слать ему письма. Уж не знаю, что он ей отвечал, мне, естественно, Кристи ничего не показывала. Весной 54-го моя девочка как-то загрустила. Она всю жизнь улыбалась, как солнечный лучик, а тут стала ходить тихо и понуро. Я спрашивала у нее, в чем дело, но она только отмахивалась, а потом взяла и уехала, ни слова не сказав. Филипп сам не понимал, что случилось. Позвонил брату в Чикаго, но тот сказал, что только написал Кристи пару писем с извинениями, и она к нему не приезжала. Тогда я и решила, что моя девочка уехала к Ханне Поттер. Наверное, ей совсем не вмоготу стало Вайду. Может, я и ошиблась, и Филипп вовсе не собирался делать Кристи предложение. Или она его совсем не любила? Сердцу же не прикажешь. А через 3 недели она прислала мне письмо из Кливленда, что ей нравится в большом городе, и она не вернется. Потом еще слала открытки из разных мест. Даже до Нью-Йорка добралась моя девочка, представляете? Это от отца ей достался такой беспокойный нрав. Сама-то я никогда из Айду не уезжала. Потом они с мужем переехали в Миссури. Он что-то вроде военного. Вот и мотает их теперь по разным городам. У них родился сынишка, которого назвали Элайджей в честь покойного мистера Келли, отца Кристи. В основном за ним присматривают родители Билли Боба, ее мужа. Хотите посмотреть на эти открытки? Я ни одной не выбросила. Если вас не затруднит. Возьмите сами, дорогая, в верхнем ящике комода. Лидия открыла ящик и увидела внутри большую коробку, обтянутую розовым бархатом. Внутри аккуратно сложенные по пачкам лежали около 100 открыток. Лидия взяла несколько сверху. На картинке был изображен известный мост Армор Свифт Берлингтон через реку Миссури с разводной железной дорогой, расположенной под автомобильным полотном. На оборотной стороне крупным, округлым почерком было написано: «Дорогая мамуля, я снова дома. Элайджа немного болел, но все в порядке. Билли Боб просил Пирия дать привет. С любовью, твоя Кристи. Еще одна открытка была из Нэшвилла, но, судя по штампу, была отправлена из какого-то маленького городка в Теннесси под названием Вудлейк. «Дорогая мамуля, у меня все хорошо. Билли Боб почти всегда занят. Я скучаю. С любовью, Кристи». Похоже, девушка решила распрощаться с амбициозными планами продолжить учебу. Лидия аккуратно убрала открытки в коробку, закрыла ящик и снова посмотрела на фотографии. «Вот это последнее», — указала миссис Келли. «Кристи специально сходила в ателье и сфотографировалась, чтобы послать снимок Мэтту, но так и не отправила». Здесь Кристи расплела косу и закрутила волосы в высокий шиньон с несколькими свободными, завитыми щипцами локонами. Массивная прическа смотрелась на девушке чужеродно, словно ей на голову надели не слишком качественный парик. Казалось, что сейчас она качнет тонкой шеей, и вся конструкция из буклей и булавок просто соскользнет с ее черепа. Кристи накрасила губы, подвела глаза и надела светло-голубое платье в белую полоску с V-образным вырезом. Она пыталась выглядеть кокетливой, в итоге казалась даже младше своих лет, словно девочка-подросток, экспериментирующая с маминой косметикой. Лидия присмотрелась и заметила, что у Кристи даже не были проколоты уши.